Этот плащ, качественный, придавив взглядом продавщицу красивого магазина, выполненного из зеркально начищенного мрамора, я потер кожаное изделие. Простите, в нашем ничтожном магазине навряд ли найдется что-нибудь, что удовлетворит ваши требования. Ее тельце дрожало, как осиновый лист, взгляд не смел подняться выше пола. Она смотрела на меня через отражение в полу. Да я уже вижу, что хороший, и вон те брюки тоже подойдут для походов. Как скажете, значит хороший. Все хорошие, да, возможно. Чем больше я становился, обретая вид, что мог запугать даже заядлых вояк, тем сложнее было общаться с обычными людьми. Поняв, что со стороны должно быть выгляжу так же, как уголек, решил не напрягать людей своим голосом и попросту выбрал себе новый наряд и более качественную сумку. Денег, заработанных с шахты, было предостаточно, у меня еще оставалось, чтобы спокойно найти все интересующие меня вещи. И как раз проходя по одной красивой улочке, мой взгляд зацепился за столб, где висели плакаты с рекламой Академии магии Земли, от мастера Ю. Сорвав листок и заметив, как овка вытянула морду из моей новой сумки, занюхав лист, я разочаровывающе выдохнул. Учитель лучших магов, человек, к которому обращаются богатейшие семьи, туфта, конечно, я не мог определить качество школы по одному описанию, как и не помнил название худшего мастера из канона, просто знал, что первый попавшийся мне листок как раз наведет на самого худшего мастера из возможных. Я просто знал свою удачу и прекрасно ею пользовался. И в целом, искать тут учителя не имеет большого смысла. Я пришел в этот красивый, спокойный городок, жители которого не знали, что такое война, только для одного – жестокие драки и веселье. Эмма, стоит ли оно того, мой образ же не упадет на самое дно, выбирай. 1. Выгода выше всего. Поставьте деньги на свою победу и веселитесь. Отправьтесь на арену в образе кристального рыцаря. Вы станете символом чести, мужества и чистоты. Вы научитесь добиваться наилучшего преимущества во время сражений. 2. Крот. Турнир магов Земли. Для магов Земли. Вы можете сразиться, используя ваше не самое развитое направление, но получите возможность обрести опыт. Слушайте Землю и добьетесь развития сейсмочувствительности. 3. Страх и уважение. Выход 1. Победить в образе мага песка. Слухи о вас разойдутся по земле. Теперь образ всегда начнет играть на вас, вы начнете вызывать в людях только два чувства, страх или уважение. Вы познаете, что такое веселье битвы. Я начинаю замечать определенную тенденцию. Если выбор предусматривал развитие базовой магии Земли, я обходил его стороной. Постоянно откладывал на потом, и выбирал что-то, направленное на всестороннее улучшение моей жизни. Сейчас выбор был точно такой же. Я мог наконец обрести положительную репутацию, либо стать рыцарем в сияющих доспехах, что буквально захватит сердца публики. Но игра в пайшо, как и недавнее нападение, меня кое-чему научила. Нужно закрывать свои тылы и слабые места, иначе я стану Голиафом на глиняных ногах. А вот и очередной турнир магов Земли, я ваш судья, Ксинфу. Это место, в котором нет места правилам и нюням, а за наградой стоит крупное вознаграждение, слава и пояс чемпиона. В большом амфитеатре, что был построен в недрах горы, находилась каменная сцена с заведенным ведущим. Собравшаяся трибуна с молчаливым восторгом сосредоточилась на предстоящем шоу, были забиты даже все места, за исключением первых 4 рядов. По какой-то причине, никто не покупал туда билетов. Спешу сообщить, что сегодня у нас будет участвовать несколько новичков, и как вы знаете, у нас принято по-жесткому их прогревать. Зал поднял шум на всю гору, образовался лес рук, после чего на ринг вышел высокий амбал с голым торсом и грубым взглядом. Глыба готов переломать новичкам их кости. Вжав ноги в землю, он заставил ее затрястись. Участников не волновала жестокость, они были даже рады ей, ведущие прекрасно об этом знали, поэтому ставили одного из сильнейших бойцов, что постоянно ломал участников. Глыба был одним из таких ломателей хребтов, огромный, сильный, его любили и уважали, но подняв руки и начав демонстрировать мускулы, он не заметил, как на ринг вышел кто-то еще, молча, не выделываясь, остановился со сведенными руками и молча ждал, пока Глыба не встретится с ним взглядом. В тот же момент плечи мага поплыли, а мышцы на общем фоне показавшегося новичка не выглядели впечатляющими. В целом, ограничений по одежде на турнире не было, Выйти можно было хоть в наряде мага огня, ограничение только одно – использование магии земли. Но чтобы иметь полную близость с землей, я отказался от всех тех тряпок, что обычно носил, оголив торс, показав десятки, сотни шрамов по всему телу, которые обычно скрывались за одеждой, уродливые, страшные, заставляющие дрожать от одного вида. «Чем ты там выделываешься, парень?» Своими мышцами, почесав спину и хрустнув шеей, я заставил соперника сделать шаг назад. Так по мне они маловаты. Глава 33, арена. Кто бы мог подумать, что турнир магов земли, проводимый внутри большой горы за пределами города, будет настолько популярным местом. Стоя на одном из углов арены и осматриваясь, я поражался размахом этого вроде бы подпольного, несогласованного с правительством Галиня, турнира, и в то же время спокойно замечал обычных школьников и учеников магии земли, наблюдающих за всем с гигантских, каменных трибун. Каким бы это место ни запомнилось в каноне, в реальности все было гуще и не таким подпольным. Будь иначе, слава о бойцах бы не распространялась за пределы Галиня, а жители бы не собирались здесь пачками. Вход в это место стоил денег, основатель боев, Синфу, брал за билет примерно столько, сколько мой отец раньше получал за продажу тканей. Прицениваясь, сколько людей я видел у входа внутрь горы, и сколько видел сейчас на трибунах, притом, самые дешевые места на первых рядах никто не покупал, я приходил к пониманию, что он очевидно не бедствовал, как и местные, что были в силах забить все зрительские места, да так, что издаваемое ими эхо резонировало от стен пещеры и от светящихся кристаллов над нашими головами, и заставляло чувствовали себя неуютно. С другой стороны, это не описывало ситуацию с участниками турнира, поскольку она была абсолютно иной. Итоговая награда победителю, о которой говорил судья перед тем, как нас позвать, складывалась вовсе не из его кармана, а из суммы, которую обязательно нужно было внести, чтобы участвовать в турнире. По идее, если вложился каждый, должен был выйти мешочек золотых, а это уже внушительная сумма даже для меня, человека, который проработал немало времени в шахте и на кузнице. Ах, и конечно, турнир был не по стандартной сетке продвижения, когда участники сражались со своими противниками, а победители сталкивались в финальном сражении, нет, победивший предыдущего соперника, сражается со всеми последующими. Это был так называемый бой на износ, который должен был показать выносливость магов земли, их самую важную черту. Но в этом чудном и милом месте было такое невинное правило, как прогрев новичков. Одного из сильнейших бойцов, с видимо превосходной выносливостью, выставляли самым первым, чтобы поломать ранее незарегистрированным магом кости. «Первый раунд!» – закричал вскинувший руки судья. «Глыба, против шрамированного камнереза, я бы на твоем месте не хвастался мускулами. Видимо, свой псевдоним ты выбрал после того, как покатался на камнерезе». Агрессивно настроенный после моих предыдущих слов Глыба вскинул руки и жестом дал понять, что сломает меня на части. Он взял страх под контроль и обернул в злость, не переживая за разницу в размерах. Большой, как бы странно это ни звучало, особенностью магов земли были их мускулы. Их размер не всегда играл важную роль. Будь это так, магия женщин была бы слабее, а дети бы вовсе ничему не научились, да и у аватаров щеглов были бы проблемы с поднятием огромных тяжестей. Мускулы скорее позволяли увеличивать массу, что ты способен оторвать от земли, но здесь же в силу вступает качество ци, улучшаемое во время тренировок, при открытии чакры напрямую зависящее от контроля. Сила магии земли зависела от двух этих знаменателей. Ты мог выглядеть как ребенок, но с превосходным ци поднимать ход скалы, либо быть не особо подкачанной девушкой, но устраивать землетрясения. Просто лучшего эффекта проще добиться при слиянии этих качеств, оттого большая часть всех действительно сильных магов земли кажутся столь большими. И наоборот, как мускулы могут влиять на магию? Дело как раз в том, что эта ци земли напрямую влияла на развитие тела, неспроста буквально основная часть магов земли – это качки, а старики сохраняли идеальную форму. Да и подозреваю, именно по этой причине всякие там буми живут так долго, этот секрет еще предстояло изучить. Правда, ци всего лишь помогал развитию, отсутствие тренировок и правильного питания не сделает из тебя Аполлона. Вот и я, не стал бы больше 180-сантиметрового глыбы в свои почти 15 лет, если бы не контроль над ци, его качество и тренировок на самый настоящий износ. Все те многочисленные шрамы на моем теле, доказательство труда, что я вложил в развитие магии. Давай посмотрим, как хорошо камни режут твое тело». Забавляющийся глыба наконец оторвал скопление камней от арены. Грубо, без какого-либо стиля, неограненные куски непонятной формы выглядели хрупкими. После паса рук, они все развернулись ко мне острой стороной и пустились в полет. Шух, встав на одну ногу, я совершил стремительный взмах, который разбил камни, будто они встретились с куда более крепким материалом. Галька и пыль разлетелись по сторонам, вызвав отклик восхищения среди зрительского зала. После шахты камни такого размера даже не выглядели опасными. Фуф, камнерез показал, почему его так называют, но выдержит ли он удар камней большего размера? Глыба начинает поднимать арену рядом со своим соперником. Комментирующий судья увидел, как прямо вокруг меня появились две большие плиты, на этот раз, стоит сказать, весьма гладкие. Сорвавшись с места под пасом рук противника, они почти сдавили мое тело и превратили в месиво мяса и крови, из которой бы выпадали раздробленные кости. Теперь можно было хоть чему-то учиться. Постойте, он просто взял и вырвал гладкие шестигранники из стен, которые его чуть не раздавили. В глыбу летят цилиндры, которые он не может разбить. Прочность снарядов у камнереза очевидно куда выше. Вторя техникам кузнецов, которые показывали, как отбивать металл, я закидывал своего противника хорошо разгоняющимися снарядами. Первые два влетели в его тело и вызвали треск костей. Дурак попытался их разбить, как это делал я. Остальные вонзились аккурат в возникшую преграду. К его сожалению, таранные снаряды изменяли даже форму металла, а вот эта картонка, которую нельзя было назвать стеной, так вовсе оказалась моментально пробита. Надо же, глыба почти сорвался с арены и проиграл. В этот момент глыба взял и продлил арену, создав под ногами каменную платформу. Напоминаем, что по правилам надо упасть с арены, так что бой еще продолжается. Да уж, одна проблема, пускай мои снаряды хорошо разгонялись, но вот начальную скорость никак не получалось увеличить. Мускулы, качество ци, все это не помогало, когда ты буквально не умеешь в силовой аспект своей магии. Сделай хоть движение, прищурившись, я сосредоточился на запаниковавшем глыбе. Мои мышцы готовились сорваться в любой момент, концентрация на пределе. В этот момент, вот настоящая магия земли. Он резко выставил ногу вперед, поднял одну руку и вырвал кусок, в три раза больше его собственного тела. Я увидел, как боевой маг двигается и использует землю. В ту же секунду сигналы от глаз поступили в мозг, а по мышцам прошлись разряды. Я идеально повторил его движение, вырвав из земли красивый ограненный кусок камня в форме ядра, обладающий наибольшей пробивной силой. Бух, невероятно! В шоке закричал сам судья. Либо глаза меня обманывают, либо они одинаково мыслят. Два силовых снаряда врезались друг в друга на равной дистанции от отправителей, и пушечное ядро камнереза попросту стерло несущуюся скалу. Глыбу выкинуло за ринг, камнерез победил за счет правильной огранки. Зрители ликовали, а я получил опыт боевой техники. Это было сильно, но весьма медленно, что не играло на пользу в сражении с большим количеством противников. Но вот для разрушения подходило идеально. Глыба, видимо, на таком и акцентировался, его целью было ломать врагов, а не грамотно использовать каждое время в бою. Для меня такой противник был наиболее легкий и бесполезный. Возможно, поэтому я так ждал остальных. Сразу следом ко мне на арену начали выходить остальные соперники. Только посмотрите, носится, как лягушка. Один маг пользовался превосходными возможностями перемещения магов земли, подкидывая себя на большую высоту вместе с каким-то камнями. Все, что ему нужно было следом, так это ускорить падение снаряда, чтобы получить жесткую землетряску. Именно с такими людьми, что придумывали трюки, было сражаться сложнее всего. Кто-то закапывался под землю и буквально рылся подобно кроту, другие использовали маленькие, но сверхбыстрые снаряды для атаки, быстро истощая организм. Но каждый раз я сохранял неизменно высокую планку своих атак. Только посмотрите, он копирует своих противников. Толкнув себя высоко вверх вместе с цилиндровым снарядом, я отправил в неожидавшего такого пируэта лягушку настоящий болид. Прокатившаяся по земле ударная волна вызвала паутины трещин. Не помогла даже защита. Мне кажется, или он быстрее разрыхляет землю, чем его соперник. Погрузившись в арену и разуплотняя почву, зашел кроту за спину и сжал камень вокруг него в сверхплотный монолит, из которого выбраться уже не смог. У него даже остались силы, чтобы наносить такие быстрые удары по воздуху. Меня волнует, откуда у него берутся силы. Стоя перед тремя каменными колоннами, Я ударами по воздухе разрезал их на крошечные диски, которыми перестреливался с другим бойцом. Исключительно за счет контроля и неугасающего темпа удалось победить его количеством. Что мы видим? Темная лошадка сумела пробраться до самого конца, побеждая противников их же способностями. Вы только посмотрите на его тело, синяки размером с мои мышцы и запыхавшееся лицо. Видимо, он жестоко поплатился за свое желание повыебываться перед противниками. Постоянно усмехающийся судья слегка содрогнулся, как только я поднял свой взгляд. Ничего общего с тем, что он говорил, не было. Да, я получал синяки, мое тело страдало так, что придется, наверное, принять ванну из своих мазей, но я не выделывался. Победа над объективно не самыми слабыми магами происходила исключительно путем контроля и правильной огранки. Да и перед тем, как скопировать технику, я даже не всегда мог от нее защититься. Хах, раз камнерез дошел до финала, то пришло время последнего соперника. На арену вылезли кротобарсуки, начавшие расчищать все от камней и восстанавливать накренившееся поле боя. Местные приручили этих истинных магов земли, что за секунды могли восстановить арену, как бы сильно та ни была разрушена. Я следил за их движениями так же завороженно, как и за своими соперниками. Момент, которого вы все ждали. Новичок против чемпиона мира, слепого бандита. Как только животные разошлись, они показали человека, которого не было на арене еще секунду назад. Стоя с помощницами, в зеленом платье, плаще и поясом со знаком земли над головой, маленькая девочка с блеклыми глазами смотрела куда-то примерно в моем направлении. Трибуны накрылись овациями, раздался настоящий восторг. «Эта битва будет легендарной!» – прокричал Ксинфу, и из рук маленькой девочки забрали пояс чемпиона, а с плеч сняли нужный исключительно для показухи плащ. И, наконец, мы остались на арене одни. «Приятная встреча!» – кивнул в уважении. «Ха-ха, значит, слышал обо мне. Тогда почему не дрожишь от страха?» Маленькая кроха улыбнулась во всю ширь. «Вот пример человека, который обходит любого качка своим мастерством и качеством ци». Глава 34. Слепой бандит. Понять противника и мощно атаковать именно такой принцип поведения мне предписали Шу и Йоа, подумав, что я вторю поведению царя Буми. В этом на самом деле крылась сама сила магов земли, ведь в отличие от других стихий, ты не был столь быстр и не мог переходить из обороны в нападение с идеальной плавностью, в чем была база магов воды. Все, на чем акцентировались маги земли, так это на защите от атак противников, в ожидании и дальнейшем нанесении сокрушительного удара. Чтобы действительно познать этот принцип, начать хоть немного соответствовать стандартам магов земли, пришлось подолгу играть совкой в Пайшо. Именно в этой игре я отвлекался от образа ловкача, ведь на маленькой доске, с ограниченным количеством клеток, ты особенно не поворачиваешься. Я начал учиться ждать и анализировать противника. Познав своего оппонента, ты сможешь снести его, как оползень. Я начал улавливать, как старики могли понять чей-то характер по простому стилю игры. Все маги, с которыми я сражался, тоже отличались разными характерами. Кто-то делал упор на уничтожение твоего фундамента, жаждая, чтобы ты начал паниковать. Другие прятались и били по тылам, чтобы ты начал ослаблять защиту, а в прямом противостоянии сил демонстрировалась упертость и мальчишество. Все маги были, как игроки в Пайшо, их тоже можно было прочитать. Крепко уперевшись в арену, я смотрел на своего маленького противника более серьезным взглядом, чем на всех предыдущих. Если мне, чтобы кого-то прочитать, требовалось держать баланс между защитой и нападением, то вот мой противник мог все сделать за считанные мгновения. Она читала движения и была способна сразу придумать противодействие. Такого противника было нужно обмануть. Я видела, как ловко ты копируешь атаки. В этот момент вообще не напряженная девочка пудрила мне мозги. В речи слышалась ирония над собственными словами. Она была удивительно легкомысленной в такой ситуации. Ты вроде умелый маг земли, но в то же время не отличаешься от новичка. Прости, тебе не получить мой пояс чемпиона с таким низким уровнем магии. Мне не нужна побрякушка, которая ничего мне не докажет. Я лишь хочу узнать такого сильного мага получше, спокойно отреагировал на попытку меня припугнуть. Бифонг прищурилась, не различив в моих словах ни капли лжи, и мои ноги в этот момент сделали шаг вперед. Шух, уголки губ Бифонг растянулись. Подобно порыву ветра, она лениво сдвинула ногу и, погрузившись пальцами в арену, направила на меня земляную волну. Это был высший навык выжидания. Она всегда знала, когда у нее лучший момент для атаки. И как раз зная, что противник настолько крут, мне пришлось сразу же запустить себя в небо вместе с куском камня. Фуф, недовольно отозвалась девочка, сведя вместе брови. Я сломал ее ожидания, а следующим ударом, который отправил большое каменное ядро аккурат рядом с противником, должен был сломать еще и арену. Но неожиданно возникшая перед ТОВ стена обрушила ожидания. Ее оборона оказалась очень прочной. Лягушонок, позволь показать тебе настоящую магию земли. Прыгнув на месте, она вызвала гигантский столб. Не перевернись я в воздухе. Уперевшись на столб ногами, мои ребра бы ощутили удар тарана. Сейчас же лишь пятки почувствовали, что по ним будто ударили обухом. Синг-синг-синг. Уже приняв удобную позу на столбе, я начал разрезать тот на миниатюрные диски, что подобно дождю полились на маленькую девочку. Поскольку видеть атаки с воздуха ей было тяжело, а слезать со столба я не собирался, малышке пришлось всего лишь вырвать большой камень и, используя его, как щит, кинуть в меня. Прочитал, фух, я напряг мышцы и принял устойчивое положение. Вены напряглись и начали извиваться подобно червям на моем покрытом синяками теле. Преодолеть ЦИ в снаряде врага и перехватить контроль. Сокрушительно снести атаку врага, вот превосходный стиль магов земли. Я нанес удар по воздуху и разделил огромный камень на кучу снарядов поменьше, что начали лететь в ТОВ сродни пулеметной очереди. Вгрызаясь в землю, они образовывали большие вмятины, осколки разлетались по сторонам. Но в девочку ничего не прилетало, и я буквально потерял ее из виду, потому что та подняла пылевую завесу. Шух, пришлось спрыгнуть со столба, поскольку мощная ударная волна развалила тот на части. А летя вниз, и понимая, что если я коснусь земли, то скорее всего моментально проиграю, начал бегать взглядом по округе, в попытках высмотреть противника среди пылевого облака. Но это было бесполезно. У нее были такие же навыки передвижения, как и у меня, может даже более развитые, так что не было никакого шанса попасть по ней перед тем, как я приземлюсь. И лишь одна способность могла дать хоть мнимый шанс – чувство песчинок. Попадая под мой контроль, любые мелкие частички позволяли ощутить точное местоположение противника. Вариация сейсмочувствительности, которая была для меня более полезной, но раз перед моим приземлением на землю всего пара мгновений, пришлось спокойно закрыть глаза, сосредоточиться и не спеша ощутить каждый участок, что покрывала пылевая завеса. Отсутствие страха давало удивительные возможности, когда приходилось принимать быстрые и обдуманные решения. Мою голову не забивали лишние мысли. Я увидел, как мои песчинки кто-то сдвигает, и сформировал из пыли небольшой камушек, который под ускорением запустил в тело противника. Произошел контакт, и, ай, наконец приземлился на землю, ровно в тот момент, как ТОВ оказалась отброшена. У нее не было возможности нанести по мне моментальный удар, сбить с ног или выкинуть за ринг. А вот я поднял из арены каменные цилиндры, занес руки и, да ладно, оказался в шоке, когда пара больших камней прорвали расстояние между нами и чуть не снесли мне голову. У нее явно были трюки, позволяющие быстро вернуться в строй. Пришлось заблокировать камни своими снарядами и тут же создавать большую стену, ведь она, бах, бросила в меня большую глыбу. Каменная стена с легкостью выдержала такую атаку, но кажется, я начал уходить в глухую оборону. «Эй, неужели ты видишь, какая атака в тебя сейчас прилетит?» — раздался сомнительный голосок сбоку от меня, там, где песчинки расступались активнее всего. Стены возникали ровно в том месте, откуда вот-вот должен был прийти удар, что навело ее на подозрение. ТОВ решила что-то проверить и пустила по земле несколько волн с разных сторон. Песок плохо чувствовал атаки, что шли через землю, а вот моя базовая сейсмочувствительность кое-как все же справлялась. Справа, целых два и один по прямой, сделав резкий рывок в сторону, я пропустил мимо себя одну из волн. А поняв, что слегка ошибся, и мою ногу начало уводить из-за еще одной, неверно определенной атаки, поспешно укрепил землю под собой. Тут же еще пару раз пришлось любезно попрыгать, чтобы мои нижние конечности не разъехались в стороны, требовалось полностью полагаться на сейсмочувствительность. Враг как будто издевался, покрывая арену рыхлинами, которых было трудно избежать. Видимо, именно потому что я справлялся с ними хуже всего, ТОВ их и создавала, жестоко и бескомпромиссно глумясь, поэтому то ее прозвали бандитом. Сейчас был лучший момент, чтобы снова прыгнуть и закидать ТОВ снарядами из пыли. Я даже надавил на землю, готовясь оторваться, но, наверное, вся эта поступающая в голову информация сильно забила мне голову мусором. Ведь не успел я подпрыгнуть даже на 3 метра, как мне в лицо, по заранее предсказанной траектории, прилетели высокоскоростные снаряды. Я успел только выставить руки, на которых оставили пару больных ударов, а тело откинули на край арены. Почти упал. Пылевая завеса, если бы убрал ее, было бы проще, разве нет? Пыль саму прибила к земле, показав превосходного мага, двигающегося в моем направлении. Ей было достаточно одного удара, чтобы сбить ослабшего, немощного меня, но на ее лице цвел интерес. Она слушала, как у меня дрожат уже ослабшие ноги, а с тела падают капельки крови, и задавалась про себя вопросом. «Ты тоже чувствуешь землю?» В этом тихом голоске, который раньше никто не мог понять, появился еле ощутимый интерес. Только я вот знал, опыт в битве против наглой лисы подсказывал, что после легкого интереса следует сильный удар, а мой противник не тот, кто так просто упустит победу. Ха-ха, грубо усмехнувшись, заставил девушку напрячься. Если я проиграю сейчас, мне придется залечивать меньше синяков, а значит потрачу меньше мази от синяков. Это будет победа. Я сдаюсь, и сделав шаг назад, на глазах поднявший свои брови Би Фонг спрыгнул с арены. Даже соприкосновение пяток с землей вызвало ощутимую боль в коленях, но зато удалось продержаться так долго с неизменно высоким показателем атаки и защиты. Считаю, моя магия сегодня показала себя во всей красе. Не может этого быть, камнерез просто сбежал с ринга. Страх одолел его, и он теперь дрожит от ужаса. Это очередная победа слепого бандита, судья еще о чем-то верещал, но его перебивала восторженная толпа. Я же тихо, держась за спину, двинулся в сторону выхода. Осталось принять ванную с распаренной мазью и укутаться в банановые листья, чтобы ускорить заживление легких синяков. Через неделю кости встанут на свои места, и мышцы почувствуют себя еще лучше. «Эй, зачем ты спрыгнул?» В этот момент за спиной раздался недовольный голос. Би Фонг последовала по пятам, и теперь буравила мой затылок. «Ты не боялся?» И явно мог продолжать сражаться, к чему было останавливаться на самом веселом моменте. Нахмурившись, я повернулся назад, всмотревшись в ее белые глаза. «И ты так не ответил на мой прошлый вопрос-вопрос, ты», Тоф навострила уши от моего тяжелого тона. «Хоть понимаешь, как долго мне потом придется собирать ингредиенты для масел, мне и так приходится их разбавлять водой, чтобы экономить, 3 грамма на один маленький участок, ты представляешь, как это много, поверь. Проиграть не так страшно, как потратить неделю в восполнении всех своих запасов. Ох, моя голова уже раскалывается, надо попить женьшеньего чая и обмотать голову марлей». Дойдя до скрытого в скале прохода, я ударил по земле и открыл выход за кулисы. «Поехавший какой-то», — покачала головой Тоф, растерявшись от ответа. Именно в этот момент мои ноги на секунду замерли. «Это твоя сейсмочувствительность сильно сказывается на сознании. Тебе повезло, что ты слепая», — я нагло ухмыльнулся, услышав, как она набрала в легкие воздуха. «У меня сейчас такой сенсорный шок, что буду пару дней отходить. Ладно, увидимся». Глава 35. На чем стоит маг земли? Все никак не могу привыкнуть к постоянно меняющемуся климату, скачущему из раза в раз, как только я перехожу на новое место. Акклиматизация была привычным последствием перехода на новое место. Человек из пустыни не мог хорошо себя чувствовать на берегах моря или у туманного озера. Если говорить, что мне везло, и я не чувствовал смены окружения на себе, то это будет очевидной ложью. Сильнее всего по мне ударило еще на озере, во время знакомства с членами Белого Лотоса. Этот холод, повышенная влажность, вызывали все неприятные чувства, устранить которые я сумел исключительно за счет тренировок. Голова забивалась другими вещами, а на недомогание не было времени, такое работает почти совсем, особенно, если ты работаешь. Но кто же мог подумать, что сейчас все станет настолько плохо? Шмык. Да что за ужас, утром следующего дня, я шел по улицам Галиня с красным носом, периодически стараясь высмаркиваться в платок. Я заболел. Да, мне было плевать на холод, морской воздух и даже относительно умеренный климат в лесах. Но кто бы мог подумать, что, вернувшись в достаточно теплое место, так привычное моему телу, я в третий раз за эту жизнь подхвачу бациллу. Чувствую, проблема была в тех синяках, на залечивание которых мой организм тратил некоторые усилия, а еще из-за сенсорного шока, дополнительно ослабивший организм. Какими же неосторожными были мои действия, но не сравнятся с первыми двумя случаями, когда реально казалось, что жизни пришел конец. Анубис тогда еще не был уверен, что я выживу, ведь когда ты маленький и недееспособный, то не слишком можешь повлиять на вещи, что творятся вокруг. Еще страшнее, когда ты буквально вынужден заболеть, и выбора, как бы странно это ни звучало, у тебя нет. Это случилось, когда я только начал тренироваться, тело не думало, что его так нагрузит, и ударило по мне повышенной температурой. Анубис говорил, что я обязан через это пройти, чтобы получить хотя бы шанс на выживание. Второй раз говорить о нем не хочется вовсе, это случилось в пещере с жуками, и у меня был повод просраться в самом прямом смысле этого слова. Ох уж этот мед со вкусом тухлятины, который я не забуду даже не смертном одре. Однако, я не зря вспомнил все эти случаи. Каждый раз они предвещали какое-то большое изменение, либо улучшение моей физической составляющей, либо обретение дополнительного, я бы сказал, очень мощного источника белка, подходящего для развития тела. Сейчас все было немного по-другому, скорее всего мой мозг адаптировался к новым возможностям, ему приходилось уживаться с развивающимся шестым чувством, находя какой-то баланс, притупляя все остальные органы, заставляя чувствовать себя, как при температуре 37,3. В глазах стояли какие-то странные галлюцинации, уши улавливали резкие звуки, а язык в свою очередь не чувствовал вообще ничего. Что я в таком случае делал на улице? Поскольку я жил один, Авка не считается, у нее лапки, приходилось идти за лекарствами самостоятельно. Ни доставки, ни курьера, зато всякие травницы и магазинами полезных ингредиентов встречались на каждом углу. Раньше относился к ним с подозрением. Эти вот шантажисты с настоящими лекарствами, которые действительно помогают, были даже в моем мире, проходили через них, знаем, не используем. Однако удивительная местная природа и правда создавала очень полезные травы и животных, и кто бы мог подумать, что тут можно было закупить даже припасы для создания своих мазей. Это не исключало мошенников, но поскольку я знал, что мне было нужно, то до сих пор на них не попался. Эй, парни, а вы слышали, как прошлый соперник слепого бандита сбежал с арены, сверкая пятками? Но именно в момент, как только я с полуприкрытыми глазами возвращался в номер отеля, мои уши резануло. Я уловил вибрации и услышал проходящих в 10 метрах парней. Камнерез, его так избили, не мудрено. Наверное, дрожал от ужаса, когда вернулся домой, он недостоин зваться магом земли. Хех, хочется узнать, что он чувствует после встречи с настоящим магом земли. Я остановился, потерев уставшие глаза, сегодня пришлось научиться фокусироваться, чтобы избавиться от резких вспышек головной боли из-за непроизвольно активирующейся сейсмочувствительности. Вдох-выдох, перестать обрабатывать тонну поступающей в голову информации. Пара секунд спокойствия, и вот, все шесть чувств пришли в норму. Сколь бы тренировка сейсмочувствительности не была интенсивной, она требует много времени. А что самое неприятное, бьет по ментальному состоянию, наполняя голову невообразимо большим количеством шума и мусора. В очередной раз за сегодня устало выдохнув, кинул быстрый взгляд на уже ушедших школьников. Сбежал, я приподнял уголки губ, поправив лямку своей сумки, двинулся обратно в отель, по пути вспоминая интересные подходы к боям, которые выбирали другие маги земли. Все мои противники были индивидуальными личностями с интересным стилем боя. Это отличало арену от простой армии. На арене ты учился дуэлиться, все противники видят, какой стиль ты используешь, а потому каждый раз приходилось адаптироваться. Буми был прав, это забавляет. Однако я побывал уже во всех местах, о которых говорил мне царь, познал интерес строительства, обрел друзей среди влиятельных людей, а теперь увидел разнообразных магов земли, противостояние с которыми дало понять, что адаптироваться к противнику и находить его слабости – весело. Что можно по итогу понять? Буми познал удивительные места и нашел шанс на совершенствование там, где я бы не подумал искать. Странность этого человека пугает и одновременно веселит. Чтобы стать таким сильным, вся его жизнь должна была пройти в сражениях, но он сохраняет юношеский максимализм. Это мне и нравится, не совру, если скажу, что он стал для меня примером, что даже обладая большой силой, можно не поехать крышей. Хотя в его случае это неверно, он всегда был странноватым, но главное смотреть на отношение к людям. Если он смог остаться человечным, то хочу и я, сохранить рассудок и поддерживаться своих правил сколь угодно долго. Вот где ты. Однако, Кое-кто все же чуть не заставил мой рассудок поехать крышей. Резкий крик, усилившийся из-за моего перестраивающегося тела, заставил схватиться за голову. Открыв один глаз, посмотрел на человека, что находился перед входом в отель, где я снял номер. Девушка в зеленом платье и бежевой накидкой, а также длинными волосами, которые она подвязала лентой. Она смотрела куда-то в сторону от меня и смущенно почесывала щеку. «Все же я верно определила место, где ты остановился. Опять ты?» Я тихонько моргнул и осмотрел свою одежду. Откровенно говоря, ничего общего с прошлым образом от меня не осталось, даже лицо сейчас было закрыто маской, чтобы не заразить остальных людей своими бациллами. А она все равно сумела меня найти. Не опять, а снова. «Камнерез, я пришла, чтобы выбить из тебя ответы», — в голосе было упорство. Она сильно смущалась, видимо из-за того, что показывалась на люди прямо за пределами арены, но при всем этом даже через свою слепоту показывала жесткость. «Что ты имел в виду? Под повезло, что ты слепая, и быстрее у меня мало свободного времени. Вот тебе и самый сильный маг на всю округу». Сталкерит, буравит своим присутствием и выбивает ответы, как бандит. «Ах, точно, таковой она и является». Даже не думал, что брошенная без какого-либо умысла фраза зацепит ее за живое. И ведь даже сбежала ранним утром из дома. «Давай не сейчас», — потерев голову, прищурился от боли. «Ты не поймешь, какого это — получать удар от шести чувств одновременно». Чите, перехватившая дыхание Тоф, ощутила, как я прохожу мимо. Резко нахмурилась и топнула ножкой по земле, создав вибрации, что были мгновенно уловлены моим шестым чувством. В этот же момент земля начала движение. Почувствовалось формирование маленькой земляной норы, какие она отправляла еще на арене. Коснувшись моей ноги, она могла бы просто задвигать меня, как самого того захочет. Вот почему я ровно в ту же секунду пустил через ноги ци и укрепил под нами землю. Техника Тоф развеялась, едва ли успев проявиться. «Ты, ай-яй-яй, опять мигрень», и в эту же секунду пришлось опереться на стену. Под молчаливым присутствием Тоф достал пару круглых, противно пахнущих таблеток и запил все водой. Самое ужасное, когда обостряется чувство вкуса, блевать от них тянет. Опять достав платок и сморкнувшись, медленно поплелся домой. «Шла бы ты». Тоф явно видела, какой неуверенной походкой я шел, как и понимала, что сейчас действительно не самый подходящий момент для общения. Я даже спиной ощутил, как она сжала кулачки и расстроенно выдохнула, намереваясь все же отступить и вернуться домой. И в этот момент, выбирай. 1. Пригласить к себе. Тоф желает пообщаться с человеком, что владеет такими же способностями, как и у нее. Ваши отношения перейдут в разряд близкие. Став первым человеком, который сможет выслушать Бифонг, вы станете объектом ее симпатии, и она решится отправиться с вами в путешествие. 2. Посмеяться над недостатком девочки. Вы научились выбирать не самые доблестные варианты. В случае, если вы начнете указывать на ее слепоту, ваши отношения перейдут в разряд враждебных. Это позволит развить сейсмочувствительность за счет избиений на арене. 3. Белый лотос. Вы прекрасно знаете, какое будущее ждет человека перед вами. Станьте для нее духовным практиком, чтобы облегчить будущее достижение. Взрастите союзника и нового члена лотоса. Вы на пути к становлению героем. Топ, остановившись на месте, несколько раз пробежавшись по надписям перед глазами, изо рта сам собой вышел тяжелый выдох. Это был выбор, ну, смотря с какой стороны посмотреть. Если бы я спешил, наверное, тут и правда можно было бы что-то решать. Если бы остров Киоши ждал меня и отсчитывал дни до прихода, да, это был бы выбор. Но Анубис, черт возьми, ты же знаешь, что я решу. Стать объектом симпатии маленькой девочки, разозлить настолько, чтобы сама ситуация заставила меня пробудить сейсмочувствительность, послал бы куда подальше, но ты и так не в моем мире. Я уже принял, что буду делать. Слепой бандит, полуобернувшись, заставил девочку задвигать ушами. Только отключив свой страх, ты начинаешь видеть больше возможностей, тобой начинают двигать иные мотивы, отличающиеся от тех же принципов и правил, установленных обществом. Нет смысла мимикрировать под ожидания других людей. Настоящий ты – это тот, кто не боится рамок, говорил, как член Белого Лотоса. Но так и есть. После арены я еще лучше понял, что одинаковых людей не бывает. Нет смысла пародировать других магов Земли или поддерживать устои целого народа. Проложи свою дорогу. Одна проблема – это могут сделать только смелые. «Ты поехал, да?» — фыркнула мне в ответ Тов, ничего не поняв. «Хм, незачем нам спешить, если у тебя мало времени, мы не сможем использовать его со всей пользой. Я сам найду тебя, жди, и я приду», и вновь развернувшись, поплелся к себе в номер, ковыляя, опираясь на перила при подъеме на ступеньки, но все же ушел с достоинством. А стоящая в проеме Тов лишь прождала некоторое время, и куда-то ушла, я не врал, поэтому ей стало интересно, как я собираюсь ее найти. Глава 36. Я стану гуру. Войдя в небольшой номер на втором этаже отеля, стоящий мне примерно в десятки раз меньше, чем билет на простое шоу на арене, скинув сумку с вещами на пол из гладкого резного кирпича, из которого было сделано вообще все, я подошел к каменному сундуку, доверху заполненному льдом, смотря на морозный пар, охлаждающиеся продукты, и чувствуя, как соплей в носе становилось все больше, я задумался. Голова болела так, что хотелось завалиться на свою соломенную кровать и отключиться, но недавний выбор Анубиса такую возможность просто-напросто отключил. Не в том плане, что мне нельзя было больше спать, просто я сам не смогу уснуть из-за мыслей, касающихся Бифонг. Из-за них в голове стоял сумбур, требовалось успокоиться и все структурировать. Набив маленький мешочек льдом и прислонив тот к голове, присел прямиком на краюшек кровати. Анубис предложил мне стать героем. Эти слова были близко связаны с предложением Белого Лотоса вложить средства в создание человека, отличающегося от аватара. Героя, который разберется с мировой проблемой достойным путем и воздвигнет мир, в котором не будет различий на нации нет. Последнее звучит чересчур сложно, так что эту часть на данном этапе своего развития я бы хотел сбросить на сторонних. Вот только была деталь, которая упорно не вязалась с грядущим образом. Зачем мне становиться духовным наставником Тов? Этот вопрос важен, потому что Анубис не предложил мне взять ее с собой, Бифонг не станет моей спутницей, что будет помогать в дальнейших совершенствованиях, она останется тут, подобно моему шпиону и докладчику. Скорее, я должен буду просто попытаться развеять ее иллюзии касательно установленных рамок, не изменить ее мнение, что разделения на народы не существует. Все же, это одна из самых сложных чакр, а облегчить ей путь, наделить ее мировоззрением члена Белого Лотоса. Получается, Бифонг ступенька, тропа, по которой я должен пройти, чтобы иметь возможность изменить других. Действительно, как можно пытаться разобраться с хозяином огня, припустить высокомерие его дочери и научиться развеивать чужие сомнения, если ты буквально не умеешь взаимодействовать с людьми на духовном уровне? Это что получается? Надо делать бананолуковый суп? Почесав затылок, мне стало просто интересно, какой подход нужно будет к ней подобрать. Как духовно пообщаться с представителем самого твердолобого народа? Аф, и ровно в этот момент лисица издала достаточно тихий звук, чтобы не вызывать у меня головной боли. Она знала, как мне было плохо, и не пыталась сделать ситуацию хуже. Вместо этого, она сидела на моей кровати, перед разложенной доской спайшо, и смотрела на расставленные фишки. Предлагала снова сразиться. Да, наверное, стоит отвлечься. Я не приду к ней еще минимум неделю, пока буду на лечении. Столько времени, чтобы что-то выдумать, сложив ноги в позе лотоса, нагнувшись над доской, начал тщательно размышлять сразу над двумя стратегиями. Игровой и путем подхода к обучению Тов. Все же, эта игра заставила меня полюбить изучать оппонентов, на них можно было обыграть любую ситуацию, как толкнуться в невидимых ранее сражениях, так и повторить уже былые. Вторя бою на арене, Авка раскладывала фишки подобно моей новой знакомой, вторя характер ее магии на нашей доске, а я проигрывал раз за разом, и пытался пробиться через эту непроходимую стену. Аф, невзначай произнесла лисичка после моего хитрого хода, позволившего загнать усатую в ловушку. Ты права, она должно быть терпеть не может, когда ее жалеют, поэтому ее так выбесило, когда, используя ту же сейсмочувствительность, я сдался. В ее системе ценностей я просто поддался. Девушка может думать, что камень всегда должен быть твердым, не подозревая, как сильно это ее ограничивает, не задумываясь, ответила Вке, полностью погруженной в свою игру. Она же в этот момент прищурилась и медленно подняла голову. Глаза лисицы широко раскрылись, а носик задвигался от непереводимых эмоций. Ее поняли. Адаптация к сенсорике и залечивание тяжелых синяков заняло чуть больше недели моего личного времени. Несколько свободных от тренировок дней, заполненных исключительно игрой в пайшо, дали мне приструнить свои чувства и даже разработать план взаимодействия с таким сложным маленьким человеком, как Тов. Члены Белого Лотоса хотели, чтобы их союзники наделили нужного человека силой, не предупредив, что ее придется постигать через метаморфозу собственной личности. Для них, понятие чакр – что-то, что они могут понять, но с трудом могут объяснить. Я же углублялся в каждую тему достаточно глубоко, чтобы удовлетворять эстетический вкус самого Ван Шинтонга. Я выбрал своей целью взрастить из Тов человека, который поможет построить новое будущее, когда с угрозами будет покончено, чтобы не чувствовать вину за то, что я не сделал в этом направлении никаких шагов. Я решил стать гуру. Выйдя глубокой ночью за пределы города, я направился по укрепленной каменной дорожке, которая вела прямиком в поместье Бифонг. Жили те вдоль реки, близ горного хребта, поскольку там было безопаснее всего. Даже попади солдаты народа огня в город, семья Бифонг все равно сможет сбежать по тайным ходам раньше, чем их достанут. Высокий, белый забор перегораживал вход в поместье, но для любого мага земли он не являлся какой-то особенно преградой. Заставив камень расступиться, я вошел внутрь, как ни в чем не бывало. В нос сразу ударил запах цветов, недалеко раздавался гвалт уточек. Патрули прохаживали по внутренней территории, защищая самых влиятельных людей города. Кто же мог подумать, что для открытия второй чакры придется проникать в само поместье? А ведь та уже почти, не хватало подтолкнуть, и можно будет смело зваться радостным дурачком. Попался, а может быть, я на самом деле должен буду чахнуть в тюрьме, где-то вдали от всех основных событий. По крайней мере, такое вполне могло произойти, учитывая мою удачу, ведь наткнувшаяся на меня Тов Бифонг, подавшая свой голос у меня за спиной, вполне могла забыть обо мне после стольких дней ожиданий. Уловив недовольный тон, медленно обернувшись, я увидел совершенно незнакомого мне человека. Слепой бандит, ходящий в грязной костюме и любящий демонстрировать свои грязные ноги, преобразилась в разодетую нимфу. Словно куклу Барби приодели в платьице, наштукатурили лицо и собрали гигантский пучок волос, не забыв приукрасить все это цветочками. Я поклялся никогда не лгать, так что скажу в лоб. Платье 0 из 10, на мгновение между нами встала тишина. Тень упала на нас двоих, создав какую-то особенно давящую атмосферу, после чего, я знаю, она спокойно пожала плечами. Только чего это ты в мой дом вламываешься? Я думала, мы снова встретимся на арене. Показывать себя настоящую, я не планировала, а вот теперь действительно нахмурилась. Сама же встретила меня около дома. Мне теперь что, постоянно с тобой драться? Мы пристально переглядывались друг с другом, ощущая взаимное давление, пока Тов, спустя весьма непродолжительный отрезок времени, все же сдалась. Как тебе удобней, пожала плечами, и заведя руки за спину, пошла по ближайшей тропинке. Лишь осмотревшись, дабы убедиться, что никого рядом не было, последовал за ней. Прости за тот случай, у твоего дома. Я подумала, что владея такой же способностью, как и у меня, а также являясь качком, ты захочешь поболтать со мной только в том случае, если я покажу себя крутой, но ты послал меня куда подальше. Все было не так, поравнявшись с крохой, задумчиво ответил я. А еще что-то сказал про мою слепоту, я столько думала над этим, что хотела снова встретить тебя и выбить ответы. Но я не со злости, просто никто до сих пор не понимал, сколько я действительно способна видеть. Родители думают, что с тех пор, как мы отправились в поездку, и я сбежал от них в горы неподалеку, у меня всего лишь разыгралось воображение. Они не верят, что я встретила кротобарсуков, которые обучили меня этой способности, даже не выпускают меня за пределы этого поместья, чтобы со мной опять не случилось что-то подобное. А ты, тебя тоже научили кроты. Остановившись на мостике, который вел через маленькую речушку, то с выжиданием сосредоточилась на моем ответе. Нет, у меня, в отличие от тебя, есть глаза, а значит, куда сложнее поддается это ответвление, ведь приходится обрабатывать кучу другой информации. Но я тоже овладел ей из необходимости, и тоже в пещерах. Слова, которые я говорил тебе ранее, я подразумевал, что глаза мешают. О, теперь я вижу, что ты имел в виду. Девушка ехидно поматала рукой перед лицом и запрыгнула на перила мостика. Не подумай лишнего, я просто хотела поболтать с кем-то похожим. Хотя я чуть не сдохла от смеха, когда ты затирал ту дичь про страх. Ты реально хотел меня чему-то учить? Повернув нахальную улыбку, Она наконец показала мне самую первую и в то же время наибольшую преграду. Любое предложение учить ее, чем-то помочь, это красный флаг. Она чересчур твердолобая для таких вещей, и имеет неприятный багаж опыта, который мешает ей стать более лучшим магом Земли. Я даже кое-что, а точнее кое-кого вспомнил. У меня был знакомый, твоя полная противоположность. Как сейчас помню фразу, которую он сказал: «Я хочу стать кристальным быком». Да, он был готов упорствовать, но был недостаточно тверд. Она уставилась на меня в полном непонимании, словно я больной. Ты в свою очередь монолит, который не хочет подстраиваться. Почему я вообще должна? Максимально дерзко резанула она. Если мне что-то не нравится, я не хочу принимать такую жизнь. И вообще, если будешь читать нравоучения, лучше уйди. Мне хотелось просто поболтать. В этом проблема. Царь Буми как-то сказал: ищи выгоду там, где ее не могут найти другие. Я раскрыл улыбку в ответ на полную потерю смысла нашего разговора со стороны ТОВ. Не нравится жизнь? Сидеть в четырех стенах, под гнетом родителей, которые сторожат каждое твое решение. А хочешь стать хозяином своей стихии? Утром в поместье семьи Бифонг начался переполох. Работающие и собирающие информацию слуги табором начали прибегать из города и обращаться к главному дворецкому с удивительной информацией. Перед тем, как попасть к хозяинам, достоверность всех источников была множество раз проверена, а дополнительными сотрудниками из служб внутренней безопасности была собрана вся дополнительная информация о таком редком событии. Работа была проделана в кратчайшие сроки, чтобы такой случай не был забран всеми другими богатыми людьми города. Семья Бифонг имела идеальную выдержку и свою агентурную сеть, чтобы всегда добиваться выгоды. И вот, к главе семейства попала обычная, на первый взгляд, листовка. Господин Бифонг, мужчина со статной осанкой, внимательно пригляделся к нахмуренному хозяину богатейшего рода города, если не всего мира. По городу ходит вести, что маг песка набирает себе учеников. Он учит обороняющему стилю, методом собственной защиты при случаях неожиданного нападения. Я подумал, госпоже это может пригодиться. Маг песка, он сжал письмо. Это не тот человек, что по слухам убивает людей одним касанием. За кого ты меня принимаешь? Как я могу отдать дочь в обучение такому зверю? У нее уже есть профессиональный мастер, обучающий ее основам. Грубый вояка ей напрочь не сдался. Господин, дворецкий поклонился еще ниже. Мы тоже так думали. Но этот человек спас множество людей своими медицинскими техниками. Это слухи из самого дворца царя Буми. Это даже не слухи, можно с уверенностью сказать, что он герой Вамашу. Твердый взгляд Бифонга придавил слугу к полу. Что ж, и какие семьи уже собираются взять его к себе? Корабейники и сам род Чувинов. Они желают обучить солдат из своей личной гвардии. Их репутация может сильно возрасти. С такой силой они смогут стать на хорошем счету у царей. Не для того я выстраивал свою денежную империю, чтобы давать бродягам завышать нос, фыркнул хозяин. Он вновь присмотрелся к письму и сжал зубы. Маг песка, герой, спасший людей в Амашу, человек, открывший дорогу множеству страждущих, набирал учеников. Он бы с трудом поверил в такую информацию, если бы не доверял своей агентурной сети. А та сообщала, что маг песка и так уже некоторое время был в городе. Так и быть, чтобы маг песка не достался им, пускай попробует обучить ТОВ, но надо убедиться, что он точно лучше мастера Ю. Дворецкий растянул забавную улыбку. У хозяина Бифонга была удивительная репутация и поразительный склад ума. Лишь бы не дать целому роду стать выше и отобрать какой-то из бизнесов, он был согласен взять одного из самых прославленных магов и отдать всего лишь дочери. Самого мага песка тоже все еще стоило опасаться, но если он хоть что-то натворит, это выйдет ему же боком. Он пожалеет, что вообще родился на этот свет, ведь ярости наемники семьи Бифонг могут достать человека хоть в пустыне. Хотя, учитывая положительные слова царя Буми, они дали ему пару баллов доверия. Несколько часов спустя вся семья собралась в приемном зале. Мистер Бифонг сидел в кресле по соседству со своей женой, в окружении множества слуг и охраны, профессиональных солдат, которые даже не снились остальным семьям Галиня. Приодетая в платье ТОВ сидела на небольшом диване слегка в сторонке, хмурясь и не понимая, что сейчас происходит, а позади нее стоял ее личный учитель, мастер Ю, по сути являющийся мастером-учителем города до сего дня. «Господин Дагод прибыл», — сказали прибежавшие слуги. «Пускай заходит», — кивнул хозяин дома, и двери в помещении отворились. В этот момент из дверного проема разошлась давящая аура. Вышел приодетый в качественный тренировочный костюм мужчина, с закатанными рукавами. Ступая медленным, размеренным шагом, он смотрел на присутствующих пугающе угрожающим взглядом, крепко сжимая свои шрамированные кулаки. Каждый шаг отдавался мастерством, он сохранял долгий контакт с землей, что могло много сказать для любого солдата и самого учителя Ю. Сам этот человек источал такое настроение, что хотелось защищаться. Остановившийся посреди зала человек заставил содрогнуться всех людей и даже хозяин дома. Пугающий взор мастера пробирал до мурашек. Чем дольше ты пересекался с ним взглядом, тем меньше чувствовал собственную безопасность. Поднялось давление, которое развеялось сразу же, как только он уважительно поклонился и произнес уверенным тоном: «Приветствую семью Бифонг. Мне сказали, что я буду учить слепого». Он на секунду скосил взгляд к зависшей от шока Тов. «Будьте уверены, только человек с медицинским опытом может найти грамотный подход к слепому магу. Ух, мне он уже нравится», воспылав и захлопав в ладоши, сказала мать Тов. «Хаэм», прищурился глава. «Да, вы внушаете уверенность». Глава 37, летающая свинья-копилка. «Нет человека богаче и влиятельнее, чем Лао Бифонг». Такие слухи ходили по Галиню, вызывая ревностные судороги у всех остальных семей, пытающихся крепко обосноваться на торговой арене, а причиной тому была исключительно социальное продвижение. Мало кто из торгашей мог похвастаться древним родом, который начинал свою историю задолго до начала Столетней войны, каждый лидер которого грамотно выстраивал отношения со всеми, кем только можно. Лао, если судить по слухам, что я вызнал, имеет одни из наилучших коммерческих навыков среди всех последних лидеров своего рода, оно и не мудрено, продолжать развивать свой бизнес во время такой масштабной войны, крепко удерживаясь на плаву, надо уметь. Странным было нечто другое. Семья состояла всего их трех человек: Лао, его жены Поппи и их дочери Тов, о существовании которой не знал никто за пределами их большого личного участка. Если причины последнего были объяснены в каноне, родители были слегка помешаны на безопасности ребенка, то про саму численность рода не говорилось уже ничего. У самого богатого рода всего один наследник, правда? У Лао не было братьев или сестер, нет никаких других родственников, которые могли позариться на его богатство, но и из наследников всего один немощный, по его мнению, ребенок. Я ни к чему не клонил, но как будто Лао был весьма страшным человеком, который смог обеспечить безопасность своей семьи в такие смутные времена не самыми положительными действиями. Хотя, все это лишь спекуляции, которых я наслушался, пока пытался распространить информацию о том, что маг песка ищет себе учеников. Поскольку никого из города я не знал, то просто-напросто обратился к людям, которые хорошо обо мне отозвались, к стражникам. Это были первые люди, которые меня узнали. Взамен на автограф они с радостью распространили мои лично расписанные листовки. Всего одной ночи хватило, чтобы уже к утру весь Галинь стоял на ушах от волнительной информации. Я ждал, что к отелю, в котором я жил, начнут стекаться письма, гонцы других семей захотят лично вызваться поболтать, чтобы обсудить условия, но человек с опознавательным знаком крылатой свиньи на своей одежде, символом семьи Бифонг, пришел один из первых. Не скрою, что был велик шанс провала всего плана, все же на той же арене я вообще не стал появляться в амплуа песочника, но даже Анубису не пришлось вмешиваться в принимаемые мною решения. Когда-то, не подумав, я сделал один удивительно верный шаг, из-за которого прославился, как спаситель шахтеров. Это позволило стать на хорошем счету у самого Буми, вот почему, в конечном итоге, я стоял раскланившись перед всей семьей Бифонг, окруженный шокированными, напуганными и восхищенными взглядами. «Мастер Дагот, правильно ли я вас понимаю?» Заговоривший равномерным, подозрительным тоном Лао пристально всматривался в мое лицо. Палитру эмоций в этой комнате вообще сложно было подвести к какому-то общему знаменателю. Вон, его жена была весьма заинтригована моими манерами и хорошей физической формой, Тов протирала свои глазки, скорее от шока, а не чтобы развеять иллюзию, а вот мастер Ю, являющийся первым учителем слепого бандита, выглядел даже несколько агрессивно. Я мог отобрать его работу. Вы можете обучить даже слепого человека своим защитным приемом? Предупреждаю сразу, что этот человек владеет очень низким магическим потенциалом, обучать ее чему-то большему не требуется и не имеет никакого смысла. Даже дети в пустыне владеют такими защитными приемами, чтобы сберечь себя и свои ноги от угрожающей фауны, в виде тихо подбирающихся скорпионов или змей. И не всегда для этого нужно использовать только песок, для овладевания которого вовсе нужен весьма высокий контроль. Как экзотично, улыбнулась женщина по имени Поппи. Но можете ли вы поклясться, что ваши касания не убивают? Конечно, даже не договорив, я увидел подошедшего стражника, который протянул мне руку. На эту сцену сейчас смотрели все, Лая с Поппи особенно пристально, будто все было ими же и согласовано. Вот почему, когда я пожал простому, слегка перепуганному работяге руку, и уверенно кивнул, все вокруг расслабленно выдохнули. Хорошо, наконец улыбнулся Лая. И только он поднялся с места, как его слуги открыли дверь, ведущую в другой зал. Тогда пообщаемся за столом, в качестве извинения за эти проверки. Как же эти богатенькие любили все растягивать. Для обычной встречи гостя они подготовили длинный, прекрасно украшенный стол, наполненный легкими блюдами, которые не будут нагружать организм ранним утром. Лая с Поппи наконец начали рассказывать, кого действительно я буду учить, будто это было мне неизвестно уже заранее. Оба тщательно мне намекали, что даже узнав о дочке их семьи, я не должен распространять эту информацию за пределы участка, иначе это сильно скажется на моей репутации. То же последует, если я каким-либо образом наврежу маленькой, 11-летней девочке.